Конец книги. Содержание и условные обозначения вы сможете посмотреть в электронной или бумажной версии этой книги. Текст читал «Трансгуманист». Музыкальное сопровождение «Как самалка Сувава». Благодарю за прослушивание.